Я не могу жить без собственности. Если отбросить жадность, можно стать счастливым. Кажется, это правда. В даосской книге «Тайпиндзин» сказано: «Богатства принадлежат небу, земле и средоточию Вселенной и используются для общего благополучия людей. Богатый дом — это всего лишь место, где эти богатства временно собраны. Это как мышь в зернохранилище, она ест до отвала, но зерно в амбаре принадлежит не ей». В Библии говорится: «Землю не должно продавать навсегда, ибо моя земля, вы пришельцы и поселенцы у меня». Буддизм, хотя и может поощрять капиталистические ценности, утверждает: «Все приходящее, все вещи, возникающие по причинам, не вечны». Каждая религия воспитывала святых, которые, следуя ее учению, жили, превзойдя богатство, и находили счастье. Каково же отношение к деньгам у таких обыкновенных людей, как я, почитающих святых и пытающихся хоть немного научиться у них внутреннему миру? Даже если человек был преданным своим родителям, не изменял, не крал, не лгал и честно обрел свое богатство, религия не позволяет ему успокаиваться. Иисус сказал, что такой человек не войдет в Царство Небесное, если не продаст все свое имущество и не раздаст его бедным. Это поистине трудный вызов, не так ли? Поэтому такому богачу, как я, трудно войти в Царство Небесное. Однако, когда начальник мытарей Закхей заявил, что отдаст бедным половину своего имущества, Иисус сказал: «Сегодня спасение пришло в этот дом». Конечно, я не безразличен к тому, почему для налогового чиновника Царство Небесное оказалось доступно с 50-процентной скидкой. Но условие отдать половину своего состояния выглядит осуществимым. Однако расслабляться нельзя. Богатого фермера, который, честно трудясь, разбогател и решил немного отдохнуть, Иисус упрекнул, назвав глупцом. Поскольку жизнь принадлежит Богу, нельзя копить богатство только для себя. Суть в том, чтобы делиться, а сделает ли это нас счастливыми? Кажется, да. Если отойти от религиозного измерения, можно ли стать счастливым, живя без собственности? Похоже, да. Жизнь без собственности действительно может быть альтернативой для тех, кто устал от борьбы за владение. Эссе «Без собственности» монаха Попчона иллюстрирует эту идею. Если вы живете в одиночестве, возможно, у вас получится жить без имущества. Но это требует огромного мужества. А если у вас есть семья или любимый человек, такой подход может быть слишком эгоистичным. А что делать тем, кто хочет многого и не готов отказаться от своих желаний? Даже монах Попчон умел зарабатывать деньги. В статье в газете «Кукмин Ибо» от января 1999 года сообщалось, что только гонорары за его книги в 1998 году составили 200-300 миллионов вон. Путь обладания или путь отказа от собственности — это личный выбор каждого. Я уважаю путь без собственности, но никогда не выбирал его осознанно. Для меня жизнь без собственности невозможна, потому что я слишком многого хочу. Грешник? Безусловно. Разве я когда-либо притворялся святым? Для таких, как я, уже в 60-х годах Эрих Фромм в своей книге «Иметь или быть» призывал отказаться от убеждения, что счастье можно найти во владении. Он предлагает ориентироваться на истинно гуманистическое существование, показывая пример святых. Это верно. Однако даже если слова Эриха Фромма и других мыслителей трогают наш разум, мы не способны в одночасье отрешиться от собственности и превратиться в человека бытия. Говорят, что Ганди однажды сказал: «Для меня обладание чем-либо кажется преступлением». Он утверждал, что человек может владеть только тем, что доступно всем остальным. Однако это практически невозможно. Но что касается меня, то даже если где-то в морозный день на улице кто-то умирает от голода, я все равно хочу пить ароматный кофе из свежемолотых зерен со своей любимой женой. В ветреный день я хочу надеть аккуратно выглаженную рубашку. В дождливую погоду я хочу с удовольствием слушать любимую музыку на полной громкости, а иногда выпить немного в компании близких друзей. В жаркий летний день мне хотелось бы прилечь на кровати с белоснежными простынями, оставив окно открытым, чтобы наслаждаться легким ветерком. Идеально, если это будет где-нибудь у моря. Я хочу принимать душ каждый день и выпивать стакан прохладного напитка после него. Но я понимаю, такие, казалось бы, незначительные удовольствия, как горячая ванна, свежий хлеб с кофе, чисто выглаженная одежда, требуют средств. Деньги действительно нужны. В фильме «Джон Кью» главный герой Джон Кью — бедный афроамериканский рабочий. Однажды его сын теряет сознание из-за сердечного заболевания. Чтобы сделать операцию, требуется 250 тысяч долларов. Но он даже не может выплатить кредит за машину, и ее у него отбирают. В отчаянии он берет заложников в больнице, чтобы спасти сына. Когда Джон Кью решает застрелиться, чтобы отдать свое сердце сыну, он говорит ему: «Зарабатывай много денег, даже если придется кого-то предать. Не живи, как я. Когда есть деньги, все проще». Я тоже не смог бы вынести ситуацию, в которой мой близкий человек умирает из-за отсутствия средств на операцию. Как я могу подавить свои инстинкты обладания, если золото не видится мне просто камнем? Какими бы полными любви ни были отношения между супругами, если жена вынуждена брать в долг, чтобы погасить долги мужа, и всюду сталкивается с отказами, ей станет горько. Если в бедной семье, чтобы сэкономить на мешке для мусора, его слишком плотно набивают, и он в итоге рвется, у жены могут появиться тоскливые мысли. Я не хотел давать своей семье повод для таких переживаний. Я не могу жить без собственности. Но помните, чтобы собрать стартовый капитал для бизнеса и инвестиций, я максимально ограничивал ненужные траты. Иными словами, стремясь к обладанию, я сделал экономию своей добродетелью и жил счастливо, копя деньги. Постепенно эти накопления росли, делая меня все более богатым, и только тогда я начал тратить. Запомните, чтобы увеличить свое имущество, нужно сначала приблизиться к отказу от собственности с помощью экономии. Жить только философскими размышлениями и высшими идеалами невозможно. Даже чтобы получить базовые вещи, нужно иметь определенную сумму денег. Если вы не собираетесь оплатить операцию моей семье и не отказались от всего, как Ганди, не говорите мне, что отказ от собственности — это ключ к счастью, даже если вам кажется, что мои слова пропитаны запахом денег. Лично мне кажется, что люди, никогда не имевшие ничего, что можно было бы бросить, выглядят нелепо, когда говорят о безмятежной жизни без собственности.